Глава 34. Высокий полет. 11:35. Вот они. ЖП показывает пальцем на две фигурки, побольше и поменьше, отчетливо видимые на фоне песка. В следующую секунду Калибри описывает короткую дугу и пикирует к вулкану. Айя вцепляется в ручку над дверью. Она очень давно не летала на вертолете. Ну, если совсем точно, 7,5 лет. Она не поднималась в воздух с того дня, как узнала, что беременна Жад. А ведь сколько Жипи потом уговаривал ее, эту упрямую ослицу, снова летать с ним. Она познакомилась с пилотом еще в начальной школе, и на переменках он чаще сидел на дереве или бегал по крыше, чем гулял во дворе. Ассоциацию «высокий полет» он создал, когда ему было 20, а я в это время изучала право в метрополе. Через несколько лет Жипе, Жан-Пьер Гранден, благодаря помощи сети друзей уже мог предложить любителям сильных ощущений полный набор всевозможных полетов над островом. На планерах, мотодельтапланах, дельтапланах, паралетах, мотопарапланах и, разумеется, высший пилотаж, вертолетная прогулка. Калибри внезапно качнулся вправо, устремился к кратеру Деламье. Голова закружилась, а я не помню, чтобы раньше так было. Под каждым жерлом угадывается раскаленный колодец, словно они летят над логовом дракона. Над запретной территорией, откуда в любое мгновение может вырваться смертоносный огонь. ЖП поправляет темные очки и улыбается. Без паники, Айя. Гора еще спит. Зато движение с утра оживленное. Он кивает на три полицейских вертолета, которые кружат вдали, над песчаной равниной. Я не могу подобраться к ним слишком близко, они уж очень обрадуются, если смогут лишить меня лицензии. Айя понимает. Вертолетными прогулками над островом распоряжаются две официальные компании, которые установили непомерно высокие расценки. За час полета более 1000 евро. Твердая цена за незабываемое впечатление. Жан-Пьер со своей ассоциацией сбивает цены. Высокий полет не преследует никаких коммерческих целей. Жан-Пьер довольствуется тем, что катает своих друзей над островом на своем личном вертолете, как другие катали бы на машине. Друзей из числа членов и донаторов его ассоциации в среднем за 100 евро. Несмотря на давление официальных компаний, которые жаловались на нечестную конкуренцию, торговый суд в Сен-Дени не нашел к чему придраться. Судья особенно и не старался. Население верхней части города и их депутаты хорошо относились к высокому полету. Во время недавних ураганов Жан-Пьер Гранден был одним из немногих пилотов, кто согласился снабжать продовольствием деревушки цирка Мафат, от которых до ближайшей асфальтовой дороги несколько часов пути. Деревушки отрезаны от мира, если не брать в расчет непрестанное кружение над ними вертолетов с туристами, не упускающими из рук фотоаппараты и камеры. «Айя, может, я высажу тебя на стоянке у ущелья Белькомп? Мне кажется, твои друзья не собираются тебя ждать и начнут без тебя». Калибри вильнул влево, Айя стискивает зубы. Из застекленной кабины открывается фантастическая панорама. Внизу на стоянке виднеется 5 вертолетов и 4 полицейских фургона. Между ними перемещается человек 10, все с оружием, а еще 2-3 продолжают распределяться по песчаной равнине, окружая 2 беглецов. В центре Марсиаль Бельон, Айя узнает его, он держит за руку Софу. «И мне уйти», — шепчет Айя. Сколько бы она ни напоминала себе о 3 совершенных Бельоном убийствах, она не может избавиться от жалости к этому человеку, убегающему вместе с дочерью. 2 выбившиеся из сил газели, окруженные хищниками, которым хватило ума загнать их в голую площадку, перекрыть все выходы, до первых деревьев, среди которых беглецы могли спрятаться еще несколько 100 метров. Путь к ним преграждает заслон из 20 полицейских, и у каждого дальнобойная винтовка. Достаточно 1 приказа Лароша, чтобы этот отчаянный побег завершился. «Еще несколько секунд, не больше», — думает Айя. «Ларош не такой дурак, он хочет взять живыми». Она поворачивается к пилоту. «Игра окончена, ЖП. Извини за беспокойство, но лучше отвези меня домой. Я не горю желанием спускаться только для того, чтобы поздравить этого мудацкого полковника». «Как скажешь, красавица». Вертолет снова набирает высоту, а я вцепляется в ручку и чертыхается. Все-таки странно, что Бельон оказался окруженным здесь, на склоне вулкана посреди песчаной равнины. У него был выбор между тысячей мест, где можно спрятаться. Здесь леса, куда ни глянь, а он выбрал самое открытое место на всем острове. ЖП улыбается. А этот твой беглец, он кто? Турист? Или знает Реюньон? И то, и другое. Хотя, да, судя по его биографии, он хорошо знает эти места. Ты меня удивляешь. Пилот приподнимает очки и щурит глаза, большие и светлые. Похоже, он внезапно развеселился, он смотрит на Бельона и Софу с восхищением. Что значит удивляет? Ты о чем, ЖП? Ну, если хочешь знать мое мнение, ваш особо опасный преступник расставил вам отличную ловушку, и все полицейские острова в нее ломанулись. Айя всматривается в склоны вулкана. Десятки людей окружают Бельона, а он один посередине, она не понимает. ЖП поднимается еще выше. Да не там, красавица. Прям за нами. Айя оборачивается. Она видит каньон, реку. Скользит взглядом до устья, вдоль косы, вдоль коттеджных поселков Сен-Жозефа, заполнивших каждый клочок земли между океаном и ущельями. И внезапно до нее доходит. Она застывает, не в силах отвести взгляд от самого глубокого ущелья на острове, около 2000 метров. Черт! Марсьяль Бельон все рассчитал. Точное место и точное время побега. Он заставил все вертолеты приземлиться там, где ему надо. Он заставил всех полицейских островов в погоне за ним собраться в одной единственной точке. И этот придурок Ларош ринулся туда, чертя голову со всем своим зарейским войском. Марсьяль поставил на карту все, но правила игры были известны ему одному. «ЖП, нам надо сесть!» — орет Айя. «Нам надо немедленно сесть и предупредить их!» «Как прикажешь, красавица!» Вертолет резко идет вниз к вулкану. Айя мысленно подсчитывает, сколько у них остается времени. Самое большее 15 минут, а потом... Расставленная Бельоном западня захлопнется. И люди Лароша, ничего не успев понять, окажутся в ней.